и завел протяжную песню. «Ты погибель мою строя, тем доволен ли тиран, что, лишив меня покоя, совершил свой злой обман?» При звуках этой песни добродушная Веринея, забыв досаду на Василия Борисовича, выглянула из боковуши и, остановясь в дверях, пригорюнилась. «Что же это за тиран такой?» — умильно и с горьким вздохом спросила она у Василия Борисовича, не заметившего ее входа. «Враг, матушка, дьявол», — ответил ей Василий Борисович. «Кто ж, как не он, погибель-то нашу строит?» «Он, родимый ты мой, Василий Борисович, точно, что он», — простодушно отвечала Веринея. «У него окаянного только и дело, чтобы людей на погибель приводить». Белицы засмеялись. Мать Веринея накинулась на них. «Чему зубы-то скалите? Коему ляду обрадовались, непутные?» Ляд тунеядец, в некоторых местностях нечистый дух, в верховьях Волги хлыст, принадлежащий к ереси божьих людей. «Их доброму поучают, а они хохочут бесстыжие, рта не покрываючи. Да уймешься ли ты, Устинья? Видно, только с мехам в Москве-то и выучилась. Уймись, говорю тебе, не только чергу возьму». «Ишь, совесть это у вас сколько! Чем бы сердцем сокрушаться, да душой умиляться, а им только смешки да праздные слова непутные!» «Ох, владычица, царица небесная, какие, но не молодые-то люди пошли! Вольница такая, что не приведи Господи!» «Пой! А ты, Васенька, пой, голубчик!» Не успел начать Василий Борисович, как дверь отворилась, и предстала Манефа. Все встали с мест и сотворили перед игуменей обычные метания. Тишина в келарне водворилась глубокая, только и слышны были жужжание мух да ровные удары маятника. «Ну что, каково спеваете?» — спросила Манефа. «Изрядно, матушка, изрядно идет», — ответил Василий Борисович. «Что пели?» «Троицкую службу, матушка», — степенно ответил Василий Борисович. «Спаси тебя, Христос, за твое попечение», — молвила Манефа, слегка наклоняя голову перед Василием Борисовичем. «По правде сказать, наши девицы не больно гораздо. Не таковы, как на Иргизе бывали, а ли у вас на Рогожском. Бывал ли ты, Василий Борисович, на Иргизе у матушки Феофании? Подай, Господи, ей царство небесное, в Успенском монастыре». «Как не бывать, матушка, сколько раз?» — ответил Василий Борисович. «Вот уж истинно ангелоподобное пение там было. Стоишь, бывало, за службой-то. Всякую земную печаль отложишь, никакая житейская суета в ум не приходит». «Да, велико дело церковное пение, душу к Богу подъемлет, сердце от злых помыслов очищает». «Что ж, матушка, и вашего пения похаять нельзя. Такого мало где услышишь», — сказал Василий Борисович. «Какое у нас пение?» — молвила Манефа. «В лесах живем, по лесному и поем». «Это уж вы напрасно», — вступился Василий Борисович. «Не в меру своих певиц умоляете. Голоса у них чистые, ноту держат твердо. Опять же, не гнусят, как во многих местах у наших христиан повелось». «А ты, друг, не больно их захваливай», — перебила Манефа. «А кроме Марьюшки, да разве вот еще липы с грушей? И крюки-то не больно гораздо они разбирать». «Липа — уменьшительная Олимпиада, груша, Агриппины или, по просторечию, Аграфены». «С голосу больше петь наладились, как Господь дал». «Ты, живучи в Москве-то, не научилась ли по ноте петь?» Ласково обратилась она к смешливой Устинье. «Когда было учиться-то мне, матушка?» Стыдливо закрывая лицо передником, ответила пригожая каноница. «Все дома да дома сидишь. На Рогожском-то всего только раз службу выстояла». «Она понятлива, матушка, я ее обучу», — улыбнувшись на Устинью, молвил Василий Борисович. Зарделась Устинья пуще прежнего от речей московского посланника. «Обучай их, Василий Борисович, всех обучай, которые только тебе в дело годятся. Уставь, пожалуйста, у меня в обители доброгласное и умильное пение. А то как поют, кто в лес, кто по дрова». «Очень уж вы строги, матушка», — сказал Василий Борисович. «Ваши девицы демество даже разумеют, не то что по другим местам. А вот Бог даст, доживем до праздника, так за троицкой службой услышите, каково они запоют». «Троицкая служба трудная, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Труднее ее во всем кругу нет. И стихеры большие, и канон двойной. Опять же, самогласных довольно. Гляди, справишься ли ты, Марьюшка?» Круг церковный, устав службы на весь год. Самогласен — церковная песнь, имеющая свой особый напев. «Справится, матушка, беспременно справится», — ответил заголовщицу Василий Борисович. «И седальные не говорком будут читаны. Все нараспев пропоем.